о джазе. Мне очень понравилось, как заканчивалась статья за подписью «Тур». Было бы, однако, непростительным легкомыслием, пожав руку Утесову после удачи музыкального магазина, сказать ему: «Уважаемый, вы достигли Монблана в своей области. Примите этот лавровый венок, чтобы в трудную минуту заправить им суп». «Нет, товарищ Утесов, вершина еще не близка. Подбейте крепчайшими гвоздями свои башмаки, вооружитесь альпенштоком и спальным мешком и продолжайте путешествие к вершинам подлинного советского искусства с его идейной насыщенностью и совершенным мастерством. Больше мысли, иронии, злости, политической целеустремленности в ваш дорожный рюкзак. Вы крепкий и выносливый парень, и вы можете быть хорошим вожаком вашего музыкального отряда на пути к высотам советской эстрады. Счастливый же путь», выражая словами вашей финальной песни «Счастливый путь». Я с особенным удовольствием прочел заключительные слова о башмаках, альпенштоке и спальном мешке, ибо они соответствовали и моему боевому настроению. Музыкальный магазин был показан уже более 150 раз, когда однажды на спектакль пришел Борис Захарович Шумяцкий, тогдашний руководитель кинематографии. После спектакля Шумяцкий зашел ко мне в гримерную и сказал: «А знаете, из этого можно сделать музыкальную кинокомедию. За рубежом этот жанр давно уже существует и пользуется успехом. А у нас его еще нет. Как вы смотрите на это?» «Музыкальный магазин — это не совсем то, что надо. Из него может получиться короткометражный киноэстрадный номер. Уж если делать музыкальную комедию, то делать ее полнометражной, настоящий фильм. Что же для этого нужно? Прежде всего, согласие авторов музыкального магазина. Сценарий должны написать Эрдман и Масс, стихи — Лебедев, Кумач, музыку — Дунаевский». Против Эрдмана и Масса Шумяцкий не возражал. Кандидатуру Лебедева, Кумача даже не обсуждал, очевидно, не зная его творчества. Что же касается Дунаевского, то от него он сразу же категорически отказался. «Я настаивал: если вы мне верите, то уж позвольте выбрать автора музыки самому. И вообще, без Дунаевского я в этом участвовать не буду». С неохотой Шумяцкий согласился, взяв с меня слово, что я сам по возможности включусь в процесс создания музыки. Может возникнуть вопрос, почему Шумяцкий так недоброжелательно отнесся к Дунаевскому? Ответ прост. Хотя сам РАПМ и был ликвидирован постановлением ЦК партии, его влияние было еще достаточно сильно. Когда вопрос о композиторе был решен, возникла проблема режиссуры. Кто у нас может поставить такой фильм? Тут уж я пытал Шумяцкого, ведь я же не знал так хорошо, как он, наших режиссеров и их возможностей. «Да вот», — сказал Борис Захарович, — «вернулись сейчас из Америки Сергей Эйнштейн и его ученик, и теперь уж сотрудник Григорий Александров. Не пригласить ли Александрова? Он, правда, самостоятельно большой работы еще не делал, но, побыв в Америке, наверняка многое видел и усвоил». Доводы показались мне убедительными, и я согласился. «С чего начнем?» — спросил Шумяцкий. «Привезите в Ленинград Эрдмана, Масса и Александрова. Поговорим». Вскоре они приехали. Идея музыкальной кинокомедии всем понравилась. И мы тут же, у меня дома, начали поиски сюжетных и музыкальных коллизий, обсуждение вариантов сюжета.